какой-то скрытый зов несдержанных желаний. Какой-то скрытый зов несдержанных желаний влечет меня к бумаге и перу. Итоги подвести прошедших дней молчаний я на себя ответственность беру. Молчание было нашим долгим общим хлебом. Он черствым был, его изъела тлень. И даже под землей, не видя долго неба, мы жили с пайкой, превращаясь в тень. Текла по жилам кровь, и без гемоглобина. Ее нещадно пили только вши. Из десен зубы падали без витаминов, как сосны старые в завьюженной тиши. И эта тишина, и этот страшный скрежет хребтов поломанных, поверженных как лес, в нас вызывали дрожь, как будто горло режет холодный нож словам наперерез. Мы не могли познать величину страданий, и если всем приказано молчать, нам оставалось лишь с трибуны партсобраний или клеветать, или резко осуждать. Мы лгали на себя, облив позором друга, и злость сжигала виртуозный мозг. А женщина, в ночи оговорив супруга, забитая, везлась в ближайший морг. Молчали старики, и взрослые, и дети, и только ввысь летели голоса, что нет счастливей нас на этом свете, да и на том нас ждут лишь чудеса. Нам так не раз хотелось головы седые хотя б на миг вдруг повернуть назад. Мы были как в пути собаки ездовые, и впереди чужой маячил зад. И рот нельзя открыть, холодный дует ветер, молчание вокруг, лишь в легких хрип, и крик погонщика, и к сердцу, как катетер, подходит страх, и только слышен сип. 2012 год.